В рассветных сумерках Зеб быстро катил между холмами. «Видно кого-нибудь?» — спросил я. Эви обернулась, привстала на цыпочках, вытянув шею. «Не-а!» «Это еще ничего не значит. Наверняка солдаты за нами едут». «Да уж! Тут без вопросов», — легко согласилась она. «Отстали, потому что кетчеров добивали. Оружие их собирали, да машины их не осматривали. Но скоро догонит. Чего уж тут». Усевшись поудобнее, я запустил второй двигатель и увеличил скорость. Над горизонтом расплывалась светлая полоса. Как ни суетись, сендеры и мотоциклы нагонят громоздкий трехосный самоход-торговец. Единственная надежда — мы раньше доберемся до карьера, брошенного поселка в русле пересохшей реки, переедем мост и как-нибудь обрушим его, тогда солдаты точно отстанут. Берега там крутые, пока объезд искать будут, пока к руслу спустятся. — Слушай, а что ты вообще в тот Арзамас везешь? — спросила Эви. — Не твое дело. — Может, и не мое. Да только я так поняла, что мы с тобой на ближайшее время вместе будем. И еще. За нами наемники омеговские на всех парах чешут. — По твоей вине, кстати. Попадем в карьер, ссажу, дальше один поеду. — Ох, и характер у тебя вредный, доставщик. Ясно, почему ты один ездишь. Кто ж такое долго выдержит? — А мне напарник не нужен. Не боись, я к тебе в напарнице не набиваюсь. Но от омеговцев сподручнее вдвоем отбиваться, так? А раз так, лучше мне знать, что ты везешь. Может, оружие это? Тогда вместе сообразим, как... Там не оружие. Ладно, идем покажу. Солдат не видно пока. Я закрепил штурвал, захватил брошенный в рубке передатчик с антенной, который открутил от бочонка, и отвел Эви вниз, по дороге ответив на вопросы по поводу возможностей Зеба. «Два движка — это круто!» — кивнула она. «Да только от легких сендеров все равно не уйти. А баллоны в носу зачем? Я же вижу, патрубки от них к дизелям тянутся». «Нагнетатель там. Смесь обогащать». «А! Ну, поняла, поняла», — закивала Эви. «Только прямой участок дороги нужен. И ровный. Ну, ты понимаешь. Да уж получше тебя». В трюме цыганка осмотрела ящики, подергала замки и обошла вокруг бочонков. Постучала по одному кулаком, потрогала манометр на другом. «Ты осторожно», — сказал я, скептически наблюдая за тем, как Эви с умным видом разглядывает железную спираль трубки. «Топливо там типа под давлением. В цехах закачали». «Газ, что ли?» «Почему газ? Жидкое топливо. Соляра какая-то особая. Так Растрига сказал». «Ха! С чего это соляра и под давлением? Никто ее под давлением не заливает, чепуха это!» Я пожал плечами. «Оно, может, пары всякие выделяет? Они давление и создают». «Ну так пары в обычной канистре будут. Просто осторожно открывать надо. Кто тебе про давление наплел?» «Ну, говорю же, заказчик. Тот, кто меня нанял это все в Арзамас перевезти». «Ой, ерунду тебе наговорил твой заказчик. Наверное, чтоб ты туда не лазил и солярку его не сливал». «Да я все равно туда не стал лезть. Потому соврал он, и ладно. Мне это не важно. Главное, вот». Я показал сломанный передатчик. Эви взяла его, покрутила в руках. «Это что?» К бочонку приклепано было снизу. «Да. И за каким монахом у тебя передатчик на груз навешен?» «Кто-то хотел знать, где я нахожусь. А зачем же еще?» Цыганка с хрустом оторвала антенну, осмотрела и бросила мне. «Ха! Думаешь, заказчик тебя таким способом контролирует? Типа, чтоб ты с грузом его не свалил?» «Нет. Уже даже из Рязани сигнал этого передатчика не поймать». «Правильно. Не сильная штука», — согласилась она. «Но тогда какой с нее толк?» «А такой, что кто-то ловит сигнал поблизости, то есть мог ловить. Не связано ли это все с теми самыми омеговцами, которые за нами едут? Может, они на самом деле тебя тут поджидали, а меня случайно заметили и пальнули? Или решили, что я для тебя путь разведываю? Ну, лечу впереди самохода и смотрю, чтоб чисто было». «Хочешь сказать, Растрига свою собственную доставку омеговцам сдал?» «А почему нет? Если они с Арзамасом окончательно рассорились, прознали про этот бартер между корпорацией и цехами, ну и захотели, чтобы оборудование очередное в Арзамас не попало... Сговорились с Растригой твоим, вот и все. Или, может, там не оборудование, а оружие в ящиках?» Вместо ответа я поднял палец, прислушиваясь. Эви задрала черные брови и навострила свои маленькие розовые ушки. «Гудят», — заметила она наконец. «Гудит и стонет сендер мощный, сердито двигатель ревет». Не дослушав, я взбежал по лестнице, выскочил на корму и увидел омеговские машины позади. Два сендера и три большие трехколесные мотоциклетки. Они приближались.